Еще несколько примеров. Игра слов с использованием образных ассоциаций. У нас сотрудники всегда стоят в центре внимания, и поэтому у всех на дороге. Игра слов посредством переноса значения. Вы не подлежите увольнению? Неудивительно, ведь ваши умственные способности уже досрочно ушли на пенсию. Вы думаете, вы мужчина всей моей жизни? Напротив, вы травма на всю жизнь. Игра слов с использованием приема замены. Это невозможно осуществить. Совсем нет, просто такая скорость перемен только вам кажется невероятной. Это мне не по нутру. Так задействуйте голову. Игра слов с помощью замены или подстановки дополнительных звуков в слово. Мне так и не удалось вас очаровать. Нет, но ваши намерения меня уже несколько раз разочаровали. Игра слов с помощью замены частей слова. Я выступаю здесь как специалист по обвалам и несчастным случаям. Нет, судя по результатам, как специалист по провалам. Вами движет только честолюбие, притом беспредельное. Напротив, заинтересованность в процветании компании, притом беспрецедентная. Игра слов с использованием метода интерпретации. Вы ведете себя как топор в лесу. Только так мне удастся свалить настоящий немецкий дуб вроде вас. Глядя на закапанный галстук. В обед у меня был потрясающий выбор блюд. Жаль, что не очень много из них попало вам непосредственно в рот. Игра слов, основанная на неожиданном окончании фразы. И поэтому я предсказываю вам возглас с места, что эта идея провалится. Игра слов, основанная на перефразировании. Здесь, на переговорах, нам не хватает требуемой решимости. Зато вы вносите решительные требования. Мы должны правильно взяться за дело. Лучше бы взяться за правое дело. Игра слов, основанная на преднамеренном недопонимании. Все пошло прахом. Прах не моя компетенция. Обратитесь на кладбище. Двусмысленности. Впечатление о себе как об остроумном, находчивом собеседнике вы можете усилить, если наряду с игрой слов будете сознательно употреблять двусмысленности. Собственно говоря, подобные высказывания с двойным смыслом следует понимать дословно. Однако игра слов привносит сюда еще один переносный смысл.